Гитлеровцы были уже рядом. Пала Вязьма. Через село шли колонны грузовиков, везли раненых. Шли наши войска. Красноармейцы были усталые, измученные. Мы смотрели на них и плакали. Они и головы не поднимали. В колхозе заговорили, что всем надо эвакуироваться. Увязали на телегу самое необходимое. Брат Алексея Ивановича, Павел Иванович, погнал на восток колхозное стадо, а я с другими свинарками свиней, но уйти далеко нам не удалось. В нескольких километрах от Клушина повстречались нам красноармейцы. «Куда?» «Отступаем», — говорим. «Впереди немцы», — предупредили они, — «возвращайтесь». Мы повернули назад. Свиней раздали по дворам. Пушки грохотали уже где-то совсем рядом. Мы с Алексеем Ивановичем собрали всех ребятишек в одной комнате, опасались, как бы не выскочили, не угодили под шальную пулю осколок. Наступил вечер, а наутро в село вошли люди в серо-зеленых шинелях. Они врывались в дома, везде шарили, кричали: «Где партизаны?» Партизан не находили, а вот вещи утаскивали, хватали кур, гусей, еду. Через 3-4 часа в доме не осталось ничего. Последний каравай я запрятал ребятишкам, но высокий белоглазый солдат по запаху нашел его на печке. «Оставь хоть по кусочку малышам», — укорила я гитлеровца, а он неожиданно на русском языке, высокомерно скривив губы, сказал: «Еще напечешь», — и замахнулся на меня кулаком. Он ушел, а Бориска заплакала от страха и обиды. «Это кто? Кто это? Он наш или фашист?» «Гад, вот кто!» — угрюмо ответил Алексей Иванович. Фронт был рядом, артиллерийская канонада гремела невдалеке, и мы надеялись, что скоро нас освободят. Но проходил день, другой, третий. Красная армия не возвращалась. В селе обосновались немцы. Они расположились в избах, а нас повыгоняли на улицу. Алексей Иванович отрыл на огороде землянку и сложил печь. «Фашист нас уничтожить хочет. Не поддадимся», — твердо говорил он. Мы старались понять, как обстоят дела на фронте, уловить любой намек, малейший луч надежды. Ведь газет-то, естественно, не было. Радио молчал. Вот в сторону Германии полетели эскадрильи наших самолетов. Значит, есть силы у нашей армии. Вот повезли от Гжатска на запад раненых и обмороженных фашистов. Значит, идут где-то бои. Вот помягче в обращении с населением стали стоявшие на постой фашисты. Значит, боятся. Значит, где-то получили отпор. Живший в нашем доме немец по имени Пауль стал спешно собираться. Перед самым уходом подошел к нам. «Москва, русская победа, нам капут. В Германии у меня трое киндер». На другой день наш советский самолет разбросал листовки с вестью о разгроме немцев под Москвой. Но наши чаяния пока еще не осуществились. Мы оставались под немцем долгих полтора года. С 12 октября 1941 года по 6 марта 1943 года. Каждый из этих дней запомнился, оставил тяжелую зарубку на сердце. Фронт был рядом, в нескольких километрах от Клушина, но мы были от наших будто далеко, где-то за чертой нормальной жизни. Советские люди нынешних мирных дней, которые родились после победного 45-го, конечно, много читали, много знают о войне, о героизме воинов, отстоявших независимость нашей Родины, о том, как самоотверженно трудились рабочие и крестьяне для фронта во имя победы, о бессонных ночах у станков, о титаническом труде на полях людей, поднявших из пепла страну. Знают много. Но невозможно до конца полно представить весь ужас вражеского нашествия. В то время, когда мы полностью находились во власти жестокого бесчеловечного врага, когда речь шла о жизни и смерти. Враги могли выгнать нас из дома, отобрать у нас еду, скот, последнюю одежду, саму жизнь. Жить или умереть? Но не только об этом шла речь. В дни, когда гадали, как раздобыть кусок хлеба, миску ржи, чугунок картошки, раздобыв, радовались, словно важному событию.